Глава 18. Встреча с принцем царства демонов. Стоило хозяину Красной горы оставить ее, Юнь-Юнь тут же направилась к небесному дворцу. У нее не было причин не верить древнему богу, сообщившему, что слушание в главном зале закончилось. Каким-то образом Гуаньшань знал, что и когда происходит рядом с наследником. А может, он знал вообще обо всем, но старательно скрывал свои невероятные способности. Если так, то, учитывая навык чтения мыслей, этот бог давно должен был стать владыкой на небесах. Отчего же он не стремится взять бразды правления в свои собственные руки? Почему так упорно подталкивает Хань Ли в сторону престола, предлагая ему в помощи меня и принца демонов? А его появление на небесах, я уверена, тоже связано с хозяином Красной горы. Не зря же тот говорил о былом гостеприимстве Гуаньшаня во время их ночной встречи. Сосредоточенно обдумывая всю полученную информацию, Юнь-Юнь не заметила, как добралась до террасы с колоннами, которые невольно послужили ее укрытием, когда мимо проходили боги, покидавшие собрание. «Разумеется, мы не можем не верить словам, подтвержденным самим Гуаньшанем, но втягивать небесный двор в разборки мира демонов...» — воскликнул один из богов Совета, тот самый в черном одеянии, которого так удачно подловил Хань Ли во время их перепалки. «Разве нам не выгодно, чтобы там продолжала разгораться битва за престол? Зачем открыто поддерживать одного из принцев?» «Вполне вероятно, это помощь, плата за его информацию, оказавшуюся столь полезной для нашего дорогого наследника», прошептала Дзяни, богиня в золотых латах, не ощутив близости Юнь-Юнь, как и ее спутник. «Они обыграли нас, когда позвали почтеннейших. Стоило предвидеть подобный ход, когда мы загоняли их в угол». «Я не могу понять, почему хозяин Красной горы вызвался подтвердить слова Хань Ли, и почему не отказал этому принцу-неудачнику, когда тот пришел предложить сделку. Какая ему выгода от сложившихся событий? Разве он не сидел в своем дворце безвылазно последние несколько сотен или даже тысяч лет?» Понизил голос бог в черных одеяниях. «Не думаю, что у древнего бога есть какой-то свой интерес. Наследник обратился к нему с просьбой, и хозяин Красной горы не стал отказывать. Он и нам не стал отказывать, когда мы попросили одобрить кандидатуру Вэйсина на должность бога войны», — устало протянула Дзянь-И. И следующие ее слова Юнь-Юнь уже не могла расслышать, поскольку боги отошли от нее на достаточно отдаленное расстояние. «Итак, третий принц решает на небесах свои проблемы в мире демонов», — подумала Юнь-Юнь, сложив руки на груди и прикоснувшись костяшкой указательного пальца к губам. При этом он предоставил богам достоверную информацию, раз к ней никто не придрался. И эта информация не стала открытием для этих богов, раз они не идут, громко обсуждая проделки духов, решивших навредить наследнику во время прохождения испытания в смертном мире. «Вы слишком рассеяны для юной богини, лишь вчера вечером узнавшей о своем статусе», услышала Юнь-Юнь голос бога войны и тут же остановилась, подняв голову и встретившись с ним растерянным взглядом. «Что так потрясло вас, что вы идете вперед, ничего не видя?» «Прошу прощения», — мягко отозвалась наследница, оценив его слишком уж демонстративную враждебность и внимательно вглядевшись в недовольные очи небесно-голубого цвета. «Впредь я постараюсь не беспокоить бога войны». Юнь-Юнь плавно обошла Вэйсина, сделав вид, что общение с ним не является чем-то жизненно необходимым для наследницы Верхнего мира. Разумеется, подобная отстраненность мгновенно сработала. «От вас бы не убыло, если бы вы ответили прямо», — сдержанно отозвался Вэйсин. «Как странно. Уже второй бог на небесах упрекает меня в обтекаемости моих ответов», — подумала Юнь-Юнь, решив никак не реагировать, но остановилась от резкой фразы, брошенной в спину. «Приходите вечером в этот сад. Я научу вас защищать себя». Весьма удивленная столь скорой победой, Юнь-Юнь обернулась, но бог войны уже успел отдалиться настолько, что звать его было чревато привлечением ненужного внимания, а наследницу тем временем уже окружали старые боги. «Глаза владыки, удивительно, словно вновь встречаю его взгляд!» С ностальгией протянула богиня-старушка в серой грубой хламиде с длинными седыми волосами, убранными за плечи. «И впрямь, так похоже, вот она, кровь от крови!» Согласился такой же старый бог в одежде схожего кроя. Юнь-Юнь поклонилась небожителям, не зная, что ответить в этом случае, ведь своего отца она не видела и вспомнить не сможет, ну, разве что после возвращения памяти. И то, если повезет, И эти воспоминания не были безвозвратно стерты заботливым хозяином Красной горы, ведь служанка его дворца просто не могла помнить, как с ней в детстве возился владыка Верхнего мира. «Юньли», — позвал ее наследник, избавив от необходимости пускаться в объяснение перед неравнодушными богами, почему она забыла большую часть своей жизни. Сестра поспешила к названному брату. «Все прошло удачно», — тихонько уточнила она у Ханьли. «Благодаря стараниям господина Гуаньшаня», — кивнул наследник со спокойной улыбкой. «Он и впрямь доверяет древнему богу», — заметила Юнь-Юнь. «Так почему же я не могу?» «Попрощайся с богами-затворниками. Они не так часто покидают свою обитель для помощи молодому поколению», — едва слышно предложил ей наследник. «Брат, в Небесном дворце есть библиотека?» — негромче него спросила юная богиня, одновременно поклонившись всем почтеннейшим, посетившим собрание. «Ты хочешь восполнить все свои пробелы в знаниях?» По-новому взглянув на названную сестру, уточнил Ханьли. «Но разве Гуаньшань не сказал тебе, что все воспоминания вернутся сами довольно скоро?» «Когда они вернутся, мне неизвестно, но мое неведение сейчас способно навлечь на нас беду», твердо произнесла Юнь-Юнь, не желая отступать в этом вопросе. Что наследнику могло показаться глупой тратой времени, для нее было жизненно важной необходимостью. По какой-то причине хозяин Красной горы желал как можно дольше оставлять Юнь-Юнь беспомощной, зависящей от них с Ханьли куртизанкой, случайно оказавшейся на небесах. У юной богини даже появилось ощущение, что Гуаньшаню нравится обучать ее в этой своей странной манере. Но почему же он не уделял ей должного внимания в прошлом, когда память бессмертной все еще была при ней? «У меня был скверный характер, но я же не помнила о своем происхождении и была простой служанкой в его дворце. Так откуда взяться капризному нраву?» С легким недоумением подумала Юнь-Юнь и направила на названного брата решительный взгляд. «Мне неизвестно слишком многое. Ты не можешь позволить себе так рисковать своей репутацией», добавила она весомо. «Ты действительно беспокоишься о моей репутации?» С легким удивлением переспросил Ханьли. Юнь-Юнь приподняла брови, не понимая, что несет за собой эта его реакция. «Это так странно, знать, что кто-то еще беспокоится обо мне», отозвался Ханьли, взглянув на хрустально-голубое небо Верхнего мира. Юная наследница испытала нечто странное, услышав его тихие искренние слова. В груди у нее все сжалось и будто ухнуло куда-то, словно внутри появилась дыра, затягивающая в себя душу. Юнь-Юнь не особо заботилась о Ханьли. В данный момент он скорее был ее надзирателем и получателем всех выгод от ее присутствия на небесах. Но юная богиня помнила слова хозяина Красной горы об испытаниях, пройденных наследником. И помнила она о наставлении древнего бога – доверять своему названному брату. Она не понимала, почему главный интриган Верхнего мира заботился о слабом и не подающем надежд самозванце на троне Небесного дворца. Если смотреть объективно, у Ханьли не было особых талантов. Он не обладал невероятной харизмой и даже не внушал уважения одним своим видом, как голубоглазый бог войны. Он провалил свое испытание в смертном мире, и все его положение удерживалось на плаву среди гигантских волн исключительно за счет тайного покровительства древнего бога, организовавшего для того группу поддержки и громоотвод заодно, в виде третьего принца царства демонов. Если судить здраво, Ханьли нечего делать в главном зале на месте владыки. Трон Верхнего мира он не заслужил. Но, услышав его тихий выдох и спокойные искренние слова, никак не являвшиеся отражением действительности, Юнь-Юнь почему-то больше не могла судить здраво. Она вдруг очень захотела, чтобы о ней тоже кто-то заботился и решал все ее проблемы. И одновременно с этим она ощутила стыд за то, что даже не рассматривала возможности простой чистосердечной поддержки, пусть не родного по крови, но близкого существа. Удивительная смесь эмоций, отразившаяся в ее взгляде, странным образом повлияла и на Ханьли. «Прости меня, Юньли. Еще дня не прошло, как ты вернулась на небо, а я уже заставил тебя пройти через столько всего. Еще и использовал твои навыки, относясь к твоей поддержке, как к чему-то должному. Я плохой старший брат», — покачал головой наследник, горько улыбнувшись. «Но я постараюсь исправиться, обещаю. Я дам тебе все, что тебе потребуется. Захочешь учителей — проси, захочешь учиться сама. Никто тебе мешать не станет, но придется дойти до дворца Сюани. Там собраны абсолютно все свитки, и с правилами, и с историей Верхнего мира, и даже с божественными техниками. В Небесной библиотеке столько секций, что даже ее служащие там порой теряются. «Небесная библиотека?» Загорелись глаза у Юнь-Юнь, которую слова названного брата весьма обнадежили и даже взбодрили. «Я бы с удовольствием ее посетила. Но кто такая Сюань-И и как мне ее найти?» «Это глава Дворца Свитков и главная хранительница Небесного Архива. Ты встречала ее в парадном дворце Гуаньшаня. Она была в золотом одеянии», — пояснил наследник, а Юнь-Юнь тут же вспомнила робкую богиню, так похожую на Цзянь-И в ее золотых латах. «Постарайся не привлекать ее внимания и подай свой интерес к изучению истории как нечто тривиальное, будто хочешь освежить знания перед моим восхождением на престол», — понизил голос Ханьли. «Эта богиня опасна для тебя? Тогда почему ты держишь ее рядом?» — настороженно спросила Юнь-Юнь. «Неужели наследник вел сложную игру с двумя богинями, притворившимися противницей и союзницей для достижения одной цели? Очевидно, что они были связаны. В их именах был один иероглиф, а лица наводили на мысль о дальнем или не очень родстве». «А Ханьли не так прост, как могло показаться изначально. Он тоже умеет интриговать и озадачивать манерой своего мышления», — подумала о нем Юнь-Юнь, прежде чем услышать ответ названного брата. «Тебе не обязательно вникать во все это». С улыбкой покачал головой Ханьли и провел рукой по волосам названной сестры. «Твоя безопасность на чужой территории может быть обеспечена не столько хорошей охраной, сколько твоей показной беспечностью. Если никто не заподозрит в твоем интересе жизненно важной необходимости, перед тобой откроются все двери». В этой мысли Юнь-Юнь, к своему удивлению, быстро нашла здравое зерно и медленно кивнула. Ей было жаль, что отсутствие доверия между ними в данный момент являлось большим препятствием к развитию отношений и совместному выступлению против общих врагов. Но она уже успела подметить одну черту наследника. Расспрашивать его о чем-либо было бесполезно, когда он переходил в режим старшего брата. «Он вовсе не глуп и имеет свои козыри, о которых мне еще ничего не известно. Но он не готов открыться передо мной, как и я пока не готова доверить ему свою жизнь», подумала юная богиня, внимательно посмотрев на Ханьли. «Что ж, я могу играть по предложенным правилам и при этом незаметно гнуть свою линию. Я знаю, что это возможно. Пример был у меня перед глазами, ведь она делала так же». Камелия, великолепный цветок дома наслаждений алые лепестки, не желала быть подложенной под какого-то богача ради выгоды хозяйки, а потому интриговала, лавируя между интересами всех своих сестер-куртизанок, и умудрялась, вопреки ожиданиям, продавать свое присутствие в комнате, а не свое тело. Именно по этой причине Камелия так разозлилась, когда Юнь-Юнь спросила ее о плотском удовольствии. Это не было привычным способом проявления заботы, но все же Камелия в тот момент действительно проявила неравнодушие по отношению к юной ученице, еще не постигшей всех истин и беззащитной перед чужим влиянием. В момент их разговора Юнь-Юнь не смогла оценить произошедшее как следует, но теперь понимала, кто что представлял из себя в месте, где она получила свои основные навыки жизни. Камелия не могла сказать открыто о том, что думает, потому вела свою игру тайно, поддерживая странное и неочевидное равновесие в доме наслаждений алые лепестки и не позволяя слишком похожей на хозяйку Азалии одержать верх в противостоянии с Орхидеей. Отказавшаяся от собственных чувств, преемница старухи не могла гарантировать комфортное существование великолепным цветкам, как не могла гарантировать этого обиженная за свои разрушенные чувства Орхидея. О Розе и говорить нечего. Эта куртизанка всецело отдалась пороку и не желала познавать слово «ответственность». Камелия, производившая впечатление опытной похитительницы сердец, способной лишь на соблазнение, в итоге оказалась самой расчетливой и рациональной девушкой среди всех обитательниц Дома Наслаждений. И она была единственной, кто не бросил оружие в Юнь-Юнь. Она сумела сохранить в себе понимание, что правильно, а что нет, несмотря на все обстоятельства, буквально вынуждавшие потерять ориентиры. «Ее пример является ценным наставлением для меня. Быть прекрасной, как распустившийся бутон, хитрой, как опытный стратег, решительной, как полководец армии и соблазнительной, как демоница. Чем не вызов для белого лотоса дома наслаждений алые лепестки? Если я смогу стать такой же, то обязательно докопаюсь до сути происходящего в верхнем мире. А когда это произойдет?» «Да, кстати, до того, как ты упорхнешь во дворец свитков», вырвал юную богиню из размышлений голос Ханьли. «Я чуть не забыл, что тебе нужно познакомиться с одним бессмертным. Он нам очень помог и с сегодняшнего дня будет жить вместе с нами в Небесном дворце». «Что?» подняла на него слегка рассеянный взгляд Юнь-Юнь, все еще пребывавшая на границе мира фантазии и мыслей о будущем. «Подойди к нам», — обратился к кому-то скрывшемуся внутри зала наследник. «Юнь-Ли, познакомься, это Байшен, третий принц царства демонов, любезно предоставивший нам информацию, почему я был проклят». Когда взгляды принца и наследницы встретились, Юнь-Юнь впервые ощутила, как сложно скрыть свои истинные чувства. Ее кровь пил демон-полукровка, и она не увидела в этом проблемы. Насколько же недалекой она была? «Ты так изумлена присутствием демона в небесном царстве?» — заметил ее состояние Хань-Ли и тут же добавил примирительно. «Его происхождение позволяет ему быть здесь. Мать принца была небожительницей». «Да? И кем же была его матушка в верхнем мире?» — вырвался саркастичный вопрос из уст Юнь-Юнь. Да так внезапно, что она не успела себя остановить. «Ее происхождение принцу неизвестно, но я способен ощутить в нем кровь богов», — мягко произнес Хань-Ли, очевидно подумавший, что Юнь-Юнь нервирует присутствие рядом представителя расы, убившей ее отца. «Разумеется, ты ее чувствуешь, ведь в нем та же кровь, что течет в твоих жилах, а вдобавок еще и моя кровь, которую он пил без каких-либо последствий», — подумала Юнь-Юнь с легким раздражением и осмотрела принца демонов так, словно тот был статуей без чувств, медленно и при этом абсолютно бесстрастно. Лицо овальной формы не изменилось с их последней встречи. Разве что щеки слегка впали, как не изменились лукавые янтарные глаза, а вот чуть вьющиеся черные волосы стали длиннее и теперь были убраны в высокий хвост. Цвет ханьфу принца демонов был темно-серым, стремящимся к черному, что придавало облику опального наследника нотку драматизма и опасного шарма. «Приветствую вашу светлость. Или мне стоит обращаться к вам, ваше высочество?» — тягучим голосом произнес Байшен. «Вы принц царства демонов. Я дочь прошлого владыки верхнего мира. Если мы начнем соблюдать официоз, то утонем в титулах и формальностях». Вежливо, но без каких-либо эмоций ответила Юнь-Юнь. «В таком случае я могу называть наследницу по имени», — улыбнулся опальный наследник, наградив юную богиню демонстративно восхищенным взглядом. «Байшен», — кивнула в ответ Юнь-Юнь, сосредоточенно глядя на него. «Юнь-Ли», — быстро исправился принц демонов, оценив сверкнувшие предупреждением глаза. «Вот и хорошо. Я знаю, тебе может быть неуютно от мысли, что нам помогает принц демонов, но твой отец умер не от его руки и даже не от руки его отца», чуть тише заметил Хань-Ли. «Ненависть ко всей расе может привести к бесконечному кровопролитию». «Какие у его высочества интересные взгляды», протянул Байшен, не скрывая, что внимательно слушал все сказанное, несмотря на то, что озвученное было предназначено исключительно названной сестре наследника. «Это взгляды моего названного отца, последнего владыки небес, и отца Юнь-Ли. Он был дальновидным правителем и отличным стратегом, готовым заключить с демонами мирный договор. Однако враги нынешнего владыки царства демонов подменили послание и заманили его величество с небольшим отрядом в ловушку, где после жестокой битвы не осталось ни одного живого существа», — сухо ответил Хань-Ли, встретив взгляд принца демонов. «Ваше восхождение на трон царства демонов может помочь всем бессмертным, избавив нас от необходимости бесконечно выяснять, кто сильнее и достойнее». «Потому что во мне течет кровь и тех», — приподняв уголок рта в улыбке, уточнил Байшен. «Потому что мы с вами способны показать пример всем бессмертным, что мир между двумя царствами возможен и не является несбыточной мечтой», — ответил Хань-Ли. Юная наследница, наблюдавшая за беседой двух братьев, не могла отделаться от ощущения, что уже попала в сказку, где все расы живут дружно. И раса демонов, и раса богов, и раса людей, и раса духов. К слову о духах. Подумала она и решила влезть в разговор наследников. «Брат, ты говорил, что получил информацию о том, кто именно тебя проклял», — напомнила она. «О, мы сейчас как раз направимся в царство духов на поиск нарушителей порядка, чтобы призвать их к ответственности и наказать за содеянное», — заявил Хань-Ли, заметно приободренный этим фактом. «Можно ли отправиться с вами?» — тут же спросила Юнь-Юнь. «Я не...» — начал было он, как Байшен позволил себе вставить реплику. «Разве это не отличная возможность для объединения всех наследников двух главных царств? У нас с ее высочеством будет не так много шансов пообщаться с глазу на глаз, а это небольшое путешествие позволит узнать друг друга чуть лучше и навести мосты для будущих доверительных отношений». «В словах третьего принца есть смысл», — подумав, кивнул Хань-Ли. только если ты рассчитываешь выдать меня за него замуж». Едва сдержалась от демонстративно глубокого вдоха Юнь-Юнь. «Но место почетного жениха уже занято Вэйсином. Или я что-то неправильно поняла, и все хоть сколько-нибудь сильные и авторитетные боги должны быть очарованы мной по плану хозяина Красной горы и моего брата?» Дав себе пару мгновений на размышление, Юнь-Юнь решила, что это не идет вразрез с ее собственным планом – пользоваться навыками обольщения для укрепления собственных позиций и добычи информации. И успокоилась. Не было смысла каждый раз сетовать на расчетливый подход этой парочки союзников. Сама Юнь-Юнь мыслила точно так же и не видела в этом проблемы. «Но тебе понадобится защита», — заметил Хань Ли, окинув сестру озабоченным взглядом. «Я обращусь к Гуань Шаню и попрошу выдать тебе какой-нибудь артефакт». «Вы направляетесь в царство духов небольшой группой?» — уточнила Юнь-Юнь, подметив его озабоченность. В таком случае она могла помешать богам, вынуждая тех отвлекаться на свою защиту. «Наша группа невелика», — протянул наследник, на лице которого промелькнула тень высокомерия. «Но вряд ли найдется кто-то, желающий встать на нашем пути».